При этих словах граф улыбнулся той мертвенной улыбкой, что наводила такой ужас на Франца де Пине. «С вашими вкусами и намерениями, — продолжал Данглар, — вы в нашей столице заведете такую роскошь, что затмите всех нас, жалких миллионеров. Но так как вы, по-видимому, любитель искусств, помнится, когда я вошел, вы рассматривали мои картины, то все-таки разрешите показать вам мою галерею. Все старые картины знаменитых мастеров с ручательством за подлинность. Я не люблю новых». «Вы совершенно правы. У них у всех один большой недостаток. Они еще не успели сделаться старыми. Я вам покажу несколько скульптур Торвальдсена, Бартолони, Кановы, все иностранных скульпторов. Как видите, я не поклонник французских мастеров». «Вы имеете право быть несправедливым к ним, ведь они ваши соотечественники. Но все это мы отложим до того времени, когда познакомимся ближе. Сегодня я удовольствуюсь тем, что представлю вас, если позволите, баронессе Данглар. Простите мою поспешность, граф, но такой клиент, как вы, становится почти членом семейства». Монте-Кристо поклонился в знак того, что принимает лестное предложение финансиста. Данглар позвонил, вошел лакей в пышной ливрее. «Баронесса у себя?» — спросил Данглар. «Да, господин барон». «Она одна?» «Нет, у баронессы гости». «Надеюсь, граф, не будет нескромностью, если я представлю вас в присутствии друзей. Вы не собираетесь сохранять инкогнито?» «Нет, барон», — сказал с улыбкой Монте-Кристо, — «я не чувствую за собой права на это». «А кто у баронессы, господин Дебре?» — спросил простодушно Данглар, что заставило внутренне улыбнуться Монте-Кристо, уже осведомленного о прозрачных тайнах семейной жизни Данглара. «Да, господин барон», — Данглар кивнул, потом обратился к Монте-Кристо. «Господин Люсьен Дебре, — сказал он, — это наш старый друг, личный секретарь министра внутренних дел. Что касается моей жены, то она, выходя за меня, соглашалась на неравный брак, потому что она очень старинного рода, урожденная де Сервьер, а по первому браку вдова маркиза де Наргон». «Я не имею чести быть знакомым с баронессой Данглар, но я уже встречался с господином Люсьеном Дебре». «Вот как?» — сказал Данглар. «Где же это?» «У господина де Морсер». «Вы знакомы с виконтом?» «Мы встречались с ним в Риме во время карнавала». «Ах, да», — сказал Данглар, — «я что-то слышал о каком-то необыкновенном приключении с разбойниками и грабителями в каких-то развалинах. Он каким-то чудесным образом спасся. Он как будто рассказывал об этом моей жене и дочери, когда вернулся из Италии». «Баронесса просит вас пожаловать», — доложил лакей. «Я пройду вперед, чтобы указать вам дорогу», — сказал с поклоном Данглар. «Следую за вами», — ответил Монте-Кристо.